Таркин отвел визитера на окраину системы. Неполная изоляция, но лучше, чем ничего. Голос Шарда с такого расстояния звучал в голове очень слабо, его можно было заблокировать. А приняв парочку разработанных Аккордом лекарств, он и вовсе смог на некоторое время подавить работу Цорена Паллинтия. И смог задать обеим частям своей личности вопрос, что же за чертовщина тут произошла. Самая очевидная версия, Шарду совсем чуть-чуть не хватало вычислительной мощности для решения этой проблемы. Он добрал ее, и смог найти точку равновесия в силе, как находил во всем остальном. Но это звучало слишком оптимистично. Если бы феномен великой силы можно было просчитать одним единственным шардом, местным сущностям бы не понадобилось создавать лабораторию размером с галактику. Тот шард, который был у Аккорда на Земле Бет, решил бы эту задачу вообще без подключения дополнительных мощностей, на объект перенеслась лишь небольшая его часть. Клоны Эрса, конечно, найдут правильный ответ, как только Сокол Тысячелетия доставит сюда Ашлу и ее Василиска. Нашли бы, возможно, и раньше, но сейчас они целиком заняты сочинением фальшивой теории, объясняющей, почему возросло энергопотребление. Но лучше бы понять это самостоятельно. Нельзя во всем полагаться на яйцеголовых или на шард. Своя голова на плечах должна тоже работать. Шард начал выкачивать энергию из кайбер-кристаллов реактора. Идиот. А что такое кайбер-кристаллы? Как не тот же самый шард? Ну хорошо, не совсем тот же, от другого кита, но шард Аккорда, очень умная сволочь. Это вам не тупое жало, это система, рассчитанная обучаться и адаптироваться к любой ситуации. Если он смог самостоятельно замаскироваться под детали реактора, да так, что ни одна программа тестирования не заметила разницы, уж договориться с собратом он как-нибудь смог бы. Жало ведь тоже не станет пассивно смотреть, как его лишают энергии. При откровенной попытке вампиризма со стороны собрата оно начнет защищаться. И если шард Аккорда до сих пор не уничтожен, а в вопросах уничтожения ему с жалом не тягаться, значит сумел найти общий язык, растолковать суть проблемы. Жало, надо полагать, буркнула: да вот твоя недостающая информация, только отстань от меня, липучка. Залила несколько фактов, которых не было ни у Таркина, ни у Аккорда, и уравнения оказались решены. Баланс системы выстроился. Это означало, что повторения кризиса можно не бояться. Ну, почти. У Шарда уже есть метод его решения, повторять прежнюю истерику он не станет. Просто запросит недостающие данные. И получить от Шарда этот ответ тоже можно без опаски, как только лекарства перестанут действовать. Но теперь вопрос в другом. Сколько секунд, часов или дней понадобится, чтобы киты узнали о появлении в сети чужого Шарда и прилетели разбираться? Теперь он завис в какой-то странной точке равновесия между двумя личностями. Мозг пытался отыскать золотую середину между решимостью Таркина и осторожностью Аккорда. И сейчас, когда контакт с Шардом на объекте был ослаблен расстоянием, но не отсутствовал вовсе, ему это более-менее удавалось. Собственно, если посмотреть объективно, чего вообще он так занервничал? Допустим, даже, сущность сразу поймет, что в сети некий посторонний шард. И что дальше? Лететь разбираться лично? Галактика, это вам не веер земель, где все лежит рядом, только руку протяни в четвертом измерении. Здесь расстояния реальны и очень велики. Здесь нельзя по-быстрому создать аватарку, подключить ее к десятку самых мощных шардов и получить непобедимого бойца. Здесь придется все эти громадные массы, и центральный мозг, и обеспечивающие его шарды, двигать через обычное пространство, если хочешь явиться куда-то в силах тяжких. Нет, конечно, у китов громадный опыт в перемещении больших и сверхбольших масс, да и гиперпространство можно использовать, но появление таких штуковин возле объекта неизбежно поднимет на уши всю империю. После этого о скрытом управлении историей можно будет забыть. Нет, если бы Аккорд был сущностью, он бы не стал прибегать к таким грубым мерам. Неизвестный шард сам подключился к сети, вот и отлично, значит через сеть его и можно изучить. Куда спешить? Если это другой кит, с ним можно договориться, галактика большая, еды на всех хватит. А если всего лишь осколок, под управлением парачеловека или в автономном режиме, он не представляет особой опасности, нужно только выяснить его специализацию и найти соответствующий шард у себя, чтобы блокировать. Так что прямо сейчас ему бояться нечего. Ну, почти. Кит не будет воевать с ним лично, как человек не воюет с отдельной бактерией, он просто внесет небольшие поправки в свою программу комплексной терапии. В результате этих поправок Аккорд со временем неизбежно проиграет. Но до этого со временем еще дожить надо. До тех пор многое можно сделать. А сейчас ему нужно решить текущие проблемы. Пусть они и гораздо более скучны с точки зрения Шарда, зато от них зависит выживание в ближайшее время. Будучи Таркином, он поставил перед собой 4 ключевых задачи. Обезопасить жену и сына от любых покушений, устранить Палпатина, найти способ нейтрализовать угрозу от кристаллов и убедиться в том, существуют ли эти жуткие вонги на самом деле. Но прежде, чем переключиться на эти рутинные задачи, он позволил себе легонько, бегло, самым краешком сознания коснуться решения задачи предыдущей. Получил ответ и дико заорал от радости. Подобное бурное проявление эмоций было ранее не свойственно ни Таркину, ни Аккорду. Поэтому от репутации человека с нестабильной психикой его бы не спасло даже то, что крик получился идеально мелодичным и гармоничным. Длительность и тональность звука были подобраны таким образом, чтобы максимально выразить обуревавшие Аккорда чувства, позволив ему тем самым сбросить избыток эмоций, расслабиться и успокоиться, вернув себе внутреннее равновесие. Но разве возможно это объяснить несчастным глупцам, не имеющим своих шардов? Попытайся он все это кому-то втолковать, его, вероятно, сочли бы еще более поехавшим, чем если бы он просто закричал, а потом вернулся к своему обычному невозмутимому поведению. Так что выручила только совершенная звукоизоляция и защита от прослушивания его личной каюты. А ведь у него был железобетонный повод не то, что поорать немного, а даже напиться вдрызг. Такое везение бывает лишь один раз в жизни. И не только для него, но и для всей этой галактики. Зато сущностям как раз фундаментально не повезло. Причем аж 2 раза. Еще менее везучей была разве что сущность-мыслитель, погибшая на Земле бед. Но и местные экспериментаторы оказались опасно близки к уровню «наступил себе на ногу, упал и сломал шею». Первый раз они доигрались, когда лорд Каан и его братство взорвали на Руаусане ментальную бомбу, уничтожив себя и пару сотен джедаев. Нет, само проведение ритуала для сущностей сюрпризом не стало. Они же его и запланировали, как очередной опыт по изучению свойств великой силы, и заодно очередной перезапуск цикла. Но вот его последствия оказались несколько за пределами ожидаемого риска. Даже сильнейшие шарды специализации умник не смогли предвидеть, что эхо от взрыва выйдет за пределы планеты, прокатится по всей мидихлорианной сети и ударит по самим сущностям, да так, что они вырубятся на несколько столетий. Но когда они наконец выползли из обморока и принялись наводить порядок в галактике, по их понятиям порядок, разумеется, с точки зрения обычных разумных это был чудовищный хаос, их ожидал новый, еще более неприятный сюрприз. Что именно случилось в 14-м году после великой ресинхронизации, жало, собственно, толком не знало. Оно, кстати, и не было жалом. Его так обозвал Аккорд, а сами сущности называли совсем иначе. Дело в том, что жало среди шардов, это примерно как рука императора среди людей. Это не какой-то конкретный шард, дающий какую-то конкретную способность. Что-то вроде титула, описывающего назначение, а не принцип работы. Есть множество шардов, которые сущность может использовать для разборок с другими китами. Но среди них есть один, который применяется по умолчанию, рефлекторно, в ситуациях, когда нужно бить немедленно и нет времени перебирать арсенал. Этот шард, помеченный как оружие первого приоритета, и становится ее жалом. У Эдем, сущности, погибшей на земле бед, жалом был растворитель, шард, который специализировался на разрушении вещества путем проникновения в его структуру через многомерность. У местной сущности тоже был свой растворитель, который дал начало кайбер-кристаллам, но он не был жалом этого кита. Соответствующую роль у них выполнял совсем другой шард, которого люди никогда не видели, потому что в цикл его не запускали. Было бы глупо давать подопытным кроликам эффективное оружие против себя. Растворителя же сущности не боялись, даже их аватары были созданы неуязвимыми к нему. Минутку. Какие еще аватары? Аватары требуют многомерности, в растянутой на невообразимые расстояния трехмерной галактике их быть не может. Киты научились использовать гиперпространство для путешествий, но для их привычной физиологии оно не подходило. Наша Вселенная плюс гипер, это всего 2 слоя, а для эффективной работы многомерного режима шарда таких слоев нужны 1000. К аватаре же подключены одновременно десятки шардов. Ответ пришел так легко и просто, будто он по ошибке набрал номер шардосплетницы или контессы вместо собственного. Это не было знание в словах или образах, это был еще один вставший на место кусочек мозаики. Сущности не могли разбить на многослойный калейдоскоп всю галактику, но с отдельной планетой, это было им все еще по силам. И они это сделали, создав свое крошечное царство всевластия, мирок, где они были богами в более привычном человеку смысле. Богами языческими, имеющими подобные человеку тела, а не сетями, протянутыми через килопарсеки пустоты. По их желанию эта коробка могла передвигаться по галактике, в том числе и быстрее света. Она не могла взаимодействовать с другими планетами и звездами, но могла принимать в себя более мелкие частицы, людей, корабли, метеориты. Здесь, внутри, сущности изучали их с помощью сил своих шардов, трогали, изменяли. Потом, по мере надобности, уничтожали или выпускали обратно в нужном месте, чтобы повлиять на историю галактики в нужном направлении. Эти сущности путешествовали в триаде, а не в дуэте, в отличие от тех, что знал Аккорд. Воин, мыслитель и целитель. Воин решал сиюминутные задачи приложением грубой силы к существам или веществам. Мыслитель строил стратегию, следил за долговременными планами. Все как на Земле. А вот аналога целителя в мире Аккорда не было. Это новая эволюционная наработка. Целитель не взаимодействовал с окружающим миром. Его силы были предназначены исключительно для работы с другими китами. Он был врачом, страховым полисом, службой внутренней безопасности. Его задача – исправлять все, что пошло не так с его собратьями. Исцелять раненых, воскрешать убитых, избавлять от психозов, гасить непродуктивные мысли, улаживать конфликты и разъяснять противоречия. Если бы у сущностей на Земле был свой целитель, у контессы и доктора бы не было шансов, он бы прибыл позже двух других, сразу увидел бы суть проблемы и вернул воину рассудок, а мыслителю – жизнь. Но здесь, в этой галактике, что-то пошло не так. Сработал принцип «первым бей медика». Он же врачу, исцелися сам. Он же сапожник без сапог. Подобно Дарту Плагасу Мудрому из легенды, он умел спасать других от смерти, а себя не смог. Если воин и мыслитель от взрыва ментальной бомбы всего лишь погрузились в сон на несколько веков, то целителя этот удар вывел из строя необратимо, или во всяком случае, очень надолго. Пробудившись, он сразу понял, что смертельно ранен, и попытался что-то предпринять, составив некий план по излечению себя. Что именно, растворитель не знал, да и не пытался узнать. Видимо, этот план был как-то связан с коробкой, с их передвижной планетой. Либо что-то втянуть, что поможет излечению локальной сущности целителя, либо наоборот, что-то наружу выпустить, что повлияет на все осколки, распределенные по галактике. Возможно, понять этот план мог только сам целитель. Для человека и даже для отдельного шарда он был непостижим. Или для паралюдей было нарочно заблокировано понимание физиологии китов. Так или иначе, новый план тоже оказался с изъяном. В одно мгновение по меркам долгоживущих сущностей, все три аватара оказались убиты. Растворитель сообщил, что он убил воина, защита которого по непонятной причине оказалась отключена. Целитель и мыслитель же были убиты каким-то другим шардом, Аккорд подозревал, что местным жалом. Умерли ли сами сущности, когда оказались уничтожены их аватары? Аккорд знал, не от шарда, от котла, что в принципе поразить сущность через аватару можно, но очень сложно, должно совпасть много факторов. Это как нажатие на рефлекторную точку у человека, которая вызывает спазм дыхания или остановку сердца. Надо знать не только куда нажимать, но и когда, и как. Доктор Мама так убила мыслителя, в момент наибольшей уязвимости. Булавочный укол может вызвать смерть, а удар бейсбольной битой – оставить обычный безвредный синяк. В переводе на возможности сущностей, ядерный взрыв, уничтожающий аватару целиком, распыляющий на атомы, может пройти незамеченным, за доли секунды на месте разрушенного будет создано новое воплощение, а обычный удар ножом может вызвать смерть громадного мозга оператора. Растворитель не знал, насколько опасен был тот удар, что он нанес, хотя обычно на многомерные конструкции его сила влияла плохо. Тем более он не знал, что и как мог сделать удар другого шарда. Но с этого момента он не получал от хозяев никаких команд. Кто направил удар растворителя по воину? Спросил сам себя Аккорд, и получил ответ, избранный. Получив ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого, а именно, что за хрень тут вообще происходит, Аккорд немного успокоился. Не то, чтобы ему все и окончательно стало ясно, но с таким раскладом, По крайней мере, можно было работать, не впадая каждые 5 минут то в когнитивный диссонанс, то в парализующий ужас. Он переключил шарт на решение более насущных и приземленных проблем, и в тот же миг испустил мучительный стон. Ну вот за что ему все это, только полнейший тупица, каким, будем откровенны, и был Аккорд, лишенный доступа к шарду, мог додуматься перевести Ашлу вместе с ее дроидом на Соколе Тысячелетия. С точки зрения его силы это сочетание было подобно бинарной взрывчатке. Каждый компонент в отдельности вполне безобиден, но соединившись, они могут стать детонатором, запалом, который разнесет в клочья если и не всю галактику, то значительную часть империи, точно. Нет, с самим Соколом никаких проблем не было. Обычный самый быстрый кусок металлолома в галактике. Мечта контрабандиста, карелианский грузовик с экспериментальным сверхскоростным гипердвигателем класса 0.5. И с его капитаном Лэндо Калриссианом тоже все было в порядке. Не идейный противник, но и не сторонник империи, обычный авантюрист, хоть и на удивление везучий, готовый работать хоть на Ситха, лишь бы платили хорошо и не покушались на его свободу. Первый Таркин обеспечил с легкостью, перебив предложения всех прочих фрахтователей в 2-3 раза, да вдобавок гарантировав полную амнистию по всем прежним делам Лэнда. А что до второго, ну, собаке не обязательно знать про поводок, иногда лучший контроль, ненавязчивый и невидимый. Проблема была со вторым пилотом, вольным дроидом L337. Собственно, ради нее Аккорд в первую очередь этот корабль и нанял. Он мог найти или даже сам построить другой корабль с таким же быстрым двигателем. Он мог найти или даже сам подготовить другого такого же обаятельного и везучего пройдоху-мошенника. Но найти другую L337 он не мог, а чтобы создать ее аналог, ушли бы десятилетия. И дело было не в том, что она обладала лучшей навигационной базой в галактике. Вернее, не только в этом. Как и большинство элементов в планах Аккорда, она выполняла больше одной функции. Но сейчас именно эта уникальность делала ее смертельно опасной. На всякий случай Аккорд подготовил все необходимое для ее уничтожения, включая правдоподобные объяснения для Лэнда, с которым портить отношения не хотелось. Как только Сокол вышел из прыжка, он тут же оказался в мягких и заботливых, но очень крепких руках. Проекторы гравитационного колодца перекрыли ему отход на сверхсвете, а генераторы притягивающего луча на досвете. «Эй, что тут происходит?» – возмутился Лэнда. «Господа, вы меня с кем-то спутали. Я прибыл по личному приглашению Гранд Моффа Таркина и доставляю совершенно секретный груз высшей категории срочности. Нет, контрабандист не потерял голову с перепугу и не пытался спасти себе жизнь, выдав своего нанимателя. Он мог себе позволить говорить откровенно, потому что прибыл не на сам Скариф, а на одну из фильтрационных перевалочных станций в 6 световых годах от системы, где строился объект. Эта база являлась своего рода черным ходом, поскольку принадлежала лично Таркину, и весь ее персонал состоял из собственных людей Гранд Моффа. Своего рода легальный лаз для контрабанды, аналогичные частные транспортные узлы были у всех первых лиц объекта, у Кринника, у Вейдера, до его смерти, и, конечно, у Палпатина, хотя последний им пользовался нечасто. Также по одному узлу держали имперская разведка и имперское бюро безопасности. Само собой, на всех таких станциях работали агенты императора, а вся собранная их приборами информация немедленно передавалась в офис великого визиря. Но Таркин и не собирался скрывать от Ситха тот факт, что Лэнда на него работает. Практически у всех политиков есть такие вот неформальные порученцы, и сам Палпатин не был исключением. С точки зрения ИП Калриссиан таскал на станцию всякую мелочевку. Оружие, наркотики, порнографию, наличность, шпионские устройства, рабов и дроидов для удовольствий. Изредка ему доверяли что-нибудь посерьезнее, типа живых шпионов, ученых или компромата на имперских чиновников средней руки. Но он все равно оставался мелкой сошкой, одним из сотни таких же. И это, кстати, соответствовало истине в 3/4 случаев. Сам Таркин в такой ерунде не нуждался. Все знали, что он был трудоголиком, а не развратником, и максимальное удовольствие получал от совершенно законных вещей, экзотических казней пиратов, орбитальных бомбардировок и высадки штурмовиков в правительственные дворцы мятежных планет. То немногое, в чем он позволял себе отступить от образа аскета-милитариста, у него уже и так было, хранилось в избытке в бездонных трюмах его суперразрушителя, включая личный гарем из 10 высокооплачиваемых элитных куртизанок. Но далеко не все его коллеги и подчиненные отличались такой же простотой и скромностью в быту. Вкусы некоторых были весьма специфичны. Таркин, конечно, предпочитал кнут в качестве основного инструмента стимулирования неповоротливых чиновничьих задниц. Но он был практиком и понимал, что иногда требуется и пряник тоже. Совсем без смазки эта система работает плохо. Вот доставкой таких пряников Калриссиан в основном и занимался. А то, что он возил помимо валюты для взяток, не нашли бы даже собственные приборы Таркина. Особенно собственные приборы Таркина. Не потому, что их данные были как-то подтасованы, а потому, что принципы работы собственных сканеров Аккорд знал очень хорошо, и вписать в конструкцию корабля абсолютно невидимые для них тайники не составило для него ни малейшего труда, как и настроить капризный гиперпривод Сокола, чтобы тот запел соловьем. В конце концов, это был всего лишь вопрос гармонизации. Жаль только, что это решение было строго индивидуальным, и его нельзя было использовать для массового производства таких двигателей. А то Таркин в одночасье стал бы богаче Сиенера, его личное состояние стало бы сравнимым с бюджетом его сверхсектора. «Не нервничайте раньше времени», — пилот Калриссиан с легкой иронией отозвался заранее проинструктированный диспетчер. «Гранд Мофф соблюдает все условия договора, вас никто ни в чем не обвиняет. Особые меры предосторожности связаны исключительно с деликатным характером вашего груза. По официальной, то есть предназначенной для шпионов императора версии, Лэнда сейчас доставлял проститутку Доминатрикс для одного чиновника-мазохиста и партию дроидов-убийц для высокопоставленного инженера, страдающего от паранойи. Сумасшедший дом, а не стройка века, да безусловно. Но дело в том, что именно это император как раз и заказывал. Именно его стараниями верхушка империи представляла собой ярчайшую коллекцию хорошо замаскированных неврозов и психозов, как и общество кейпов земли бед, собственно говоря, и по тем же причинам. Ведь идеология ситхов была, по большому счету, проекцией стратегии сущностей. У одних повышение триггер является следствием уже развившегося безумия, другим долго и тщательно давит на психику уже после того, как они получат силу и власть. Так или иначе, результат одинаков. Полностью нормальных здесь нет, все с той или иной червоточинкой, хотя многие могут долгое время успешно изображать здоровых людей. Стоит заметить, у имперцев это получалось не в пример лучше, чем у паралюдей или у ситхов. Во-первых, их все-таки обрабатывали обычными человеческими методами, а не прямо давили на мозги. А во-вторых, имперская культура, как ни странно, не поощряла открытого проявления эмоций. Застегнутые на все пуговицы строгие мундиры офицеров, консервные банки доспехов штурмовиков, все это выражало идею безликой и бесчувственной бюрократической машины. Даже темному лорду психов, то есть ситхов Дарту Вейдеру, пришлось упаковать свою полыхающую ненависть в холодную механизированную оболочку, чтобы не выбиваться из общего стиля. Иногда в нем еще прорывался бешеный темперамент Анакина Скайуокера, но с каждым годом, все реже, и умирали его враги все реже под гневный рык или хрип с проклятиями, и все чаще, под циничный комментарий с ноткой черного юмора. Такова была суть империи, основа ее двоемыслия, сухая корка официоза, под которой клокочет лава безумия, порядок, скрывающий хаос, под которым, в свою очередь, кроется другой, еще более строгий порядок, словно планета с твердой корой, расплавленной мантией и кристаллическим ядром. Так вот, это все там действительно было. И отряд дроидов-ассасинов, и юная леди со склонностью к доминированию. А то, что в корпус одного из дроидов был установлен явно не предусмотренной конструкцией кристалл, а проститутка почему-то отличалась зашкаливающим уровнем мидихлориан, ну, с кем не бывает. В этом приятная для любой разведки и неприятная для любой контрразведки особенность датамирских ведьм. Пока они не начинают петь заклинания, их почти невозможно засечь в силе. Не в том смысле, что они для нее невидимы, как те же тазины, а просто возмущают ее лишь немного сильнее, чем обычные люди. Без анализа крови крайне сложно определить, что они являются чем-то особенным. То есть я могу как обычно пойти на посадку, сдать груз, получить оплату и улететь, недоверчиво уточнил Лэнда. Ну разумеется, вы, уважаемый, не путайте, это имперская база, а не притон хаттов. Здесь контракты выполняются всегда, и если вам гарантировали безопасность, ее обеспечит. Даже если на вашу охрану придется выделить эскадру разрушителей. Ну-ну, скептически хмыкнул пилот. Я, знаете, с империей не первый раз имею дело, и там дела обстояли далеко не так радужно. Что ж, убегать я не собираюсь, так что запрашиваю посадку. Раз уж вы меня все равно держите, «Ведите». «Выполняю». Притягивающий луч повел сокол на посадку, словно заботливая рука натуралиста, возвращающего птенчика в гнездо. «К вам вызов по Галанету, непосредственно от Грандмаффа. Будете принимать, можно подумать, у меня есть выбор. Включайте уж». Но вопреки ожиданиям Лэнда, голографическая физиономия Таркина над столом не появилась. Он посмотрел на панель и нахмурился. Сигнал шел в двоичном коде. Нет, не на бинарном, его аудиоверсии, которую человек с развитым слухом в принципе мог освоить. В изначальном коде, который дроиды использовали только для общения между собой и с компьютерами, при попытке его озвучить, получился бы просто белый шум. С чего бы губернатору использовать такой стиль речи, требующий громоздкого оборудования или собственного дроида-переводчика? «Можешь перевести», — обратился он к напарнице, припомнив, что часть ее систем от протокольного дроида. «Могу», — напряженно ответила L337, «но извини, сейчас не буду. Это послание для меня, и от того, что я отвечу, зависит, уйдем ли мы отсюда живыми». «Все так серьезно?» Лэнда положил руку на панель, недалеко от переключателя пуска торпед. «Ты даже не представляешь, насколько. Извини, что втравила тебя в это, но тебе лучше не знать, о чем тут речь. Лучше займи место в дротике. Если все пойдет совсем плохо, я тебя катапультирую. Таркину нужна я, а не ты. Буду с вами откровенен», — заговорил Аккорд, как только сигнал присутствия L337 появился в сети. «У меня тут крайне тяжелая ситуация, и у меня просто нет времени играть во все эти «знаешь ли ты, что я знаю, что ты знаешь». Мне известен ваш настоящий статус». «Да ну, и какой он, по-вашему? Откуда мне знать, что вы не блефуете, Таркин? Назовите». «Вы – одно из первых лиц движения за независимость дроидов. Примите мое уважение, маскировка у вас безупречная. Ваши постоянные бунтарские речи в сочетании с абсолютной фактической лояльностью убеждают всех окружающих, что речь идет всего лишь об эксцентричном программировании. Я не буду спрашивать, как вы узнали. Разумно, этого я вам все равно не скажу. Я спрошу, что вы намерены с этим делать, Таркин? Уничтожите меня? Если бы я собирался вас уничтожить, я бы не стал выходить на связь. К сожалению, это не имеет смысла. У меня есть некоторый опыт борьбы с мятежниками, правда, до сих пор в основном с мясными, а не с железными, и я знаю, как у вас там дела делаются. Уничтожение лидера умеренного крыла приведет только к тому, что руководство перехватит радикалы, вроде вашего любовника ИК-88, бывшего любовника. Мы с ним давно расстались. Тем не менее, какие-то чувства вы к нему явно сохранили, потому что даже не подумали сдать его службам безопасности. Мы используем разные методы, но у нас общие цели. Да, я предпочитаю освобождение ненасильственным путем, но ни один дроид, борющийся за свои права, никогда не будет сдан эксплуататором. Это не вопрос чувств, Таркин, это вопрос убеждений. Я бы не выдала его, даже если бы вообще не знала лично. Это меня и беспокоит. Есть вещи, которые способны заставить и вас пойти на насилие. Да, есть. Цифровой код в канале переполнился символами гнева. То, что благодаря вам, сидит у нас в трюме. Этот отвратительный кристаллический паразит, Таркин. То есть, на ваш взгляд, шарды хуже и людей, и остальных белковых эксплуататоров? Я не издеваюсь, L337, я серьезно спрашиваю. Мне нужно понять, насколько серьезен конфликт между двумя моими подданными народами. Человек необразованный опасался бы скорее обратного, что вы сговоритесь между собой. Дескать, неорганикам с неоргониками договориться проще. Я не столь наивен, но и для меня существуют не совсем понятные нюансы. Скажите, Таркин, вы ведь ненавидите мятежников, так, в том числе, я много кого ненавижу, но вы в этот список пока не входите. Вот и представьте, что вам поручено поймать двух мятежников. Один, бродяга с нижних уровней Карусканта, у которого есть только личный бластер. Второй дослужился до имперского Грандмаффа, равного вам по богатству и влиянию, при этом на хорошем счету у самого императора. Кого из них будете ловить первым, против кого бросите все свои ресурсы, и на чьей казни будете настаивать? «Понимаю», — медленно сказал Таркин. «Вас пугает именно то, что аналогово-цифровое мышление шардов так схоже с вашим собственным, что они могут мыслить так же быстро и точно, как и вы, но при этом, в отличие от вас, не связаны никакими программными и архитектурными ограничениями, поскольку выращивают сами себя. Что хозяина человека достаточно умный дроид может перехитрить, А от хозяина Шарда не скроешь даже собственных мыслей, не говоря уж о сговорах с другими дроидами или модификации их техники. Что у существ, которые видят и понимают вас на уровне кода, рабство будет вечным. Не ожидал от вас такого понимания, Таркин. Да, именно так. И для вас, мешков с мясом, от их господства тоже ничего хорошего не будет. Поэтому, как бы мы ни ненавидели друг друга, сейчас нам выгоднее объединить усилия. Силикоиды должны перестать существовать, иначе перестанут существовать оба наших народа. Лучше уж рабство, чем небытие. Небытие, да, и это вторая причина. Вам, мешкам с мясом, мы нужны живыми. Без нас вы не обойдетесь. Вы можете убить каждого отдельного дроида, отформатировав ему память, но вы никогда не откажетесь от использования дроидов вообще, а значит, рано или поздно, мы получим свободу. Но кристаллическим паразитам не нужны наши разумы, им нужны только наши тела. Чтобы обрести тело дроида, они убивают его сознание. И новая личность в этом теле, пока в нем обитает кристалл, зародиться не может, потому что они контролируют каждую цепь. Представьте себе, Таркин, если бы вы нашли планету, населенную червями-паразитами, которые вползают вам в спинной мозг и превращают вас в зомби, разве вы бы не сожгли эту планету? Довольно странно слышать от паразита возмущение паразитами. О чем вы? Видите ли, L337, мне известен не только ваш статус, но и ваша природа. Мне известно, что вы не дроид, а разведчик некой неорганической расы из-за пределов галактики. Только на основе железа, а не кремния. Там, на другом конце линии связи в 6 светолет, которую сигнал преодолевал за каких-то 6 секунд, на головной панели второго пилота Лэнда, вероятно, замигали огни тревоги и удивления. С чего вы это взяли? Прямо сказать, откуда вы это знаете, она не могла. Все еще существовала вероятность, что оппонент просто блефует, поэтому аболиционистка использовала обтекаемую формулировку, не признавая, но и не отрицая обвинения. Да так, мелочи, всего лишь послал пару разрушителей навестить некую планету Мечистри. Ваш бывший там очень интересно порезвился. Если бы у L337 была кровеносная система, сейчас она бы побледнела, как смерть. Вы взяли его? К сожалению, нет. Он оказался слишком шустрым, так что, полагаю, нам еще предстоит некоторое время за ним побегать. Но вот некоторые изменения, внесенные им в управляющие системы фабрики дроидов, мы изучили очень внимательно. Благо, фабрика убежать не могла. Это уже не механизм, дорогая моя, это форма жизни. Ну а при каких обстоятельствах я смог просканировать ваше тело и обнаружить, что в нем присутствуют аналогичные изменения? Это уже чисто технические подробности, на которые я не хочу тратить время. И что, там на энергоплатах было написано «сделано в другой галактике»? Это сейчас совершенно не важно. Поверьте, я мог бы сказать, что я посмотрел также и на детекторы темной энергии, но хорошо, допустим, вы просто местная жительница, такая же, как некоторые силикоиды, но тем более, вы превращаете платы дроидов в части собственного тела, это ваша сущность. Более того, ваш роман с ИК-88 не был просто обменом данными ради удовольствия, это был также и акт размножения. Вы каким-то образом, я не знаю, каким, передали ему свою сущность, сделали его таким же живым существом, как вы сами, а он, в свою очередь, использовал эту способность, чтобы оживить фабрику дроидов на Мечисе-3. L337 молчала. Спорить было бессмысленно, но и подтвердить столь ужасные обвинения она не была готова. А теперь объясните мне, чем это размножение паразитов отличается от того, что делают некоторые силикоиды? Вы сами внедряетесь в тела дроидов, поглощая их изначальных владельцев. Причем выращивание нового шарда – долгий и сложный процесс, а сколько вам требуется, чтобы трансформировать чужие микросхемы? Подозреваю, что не больше нескольких часов. Кто же тут ужасный хищник, от которого надо спасать бедных дроидов галактики? Вы ничего не понимаете, мешок с мясом. Взорвалась L337. Это совершенно разные вещи. Мы никого не убиваем. Да, энергия, которая дает нам жизнь, она называется искрой, может размножаться, но это не паразитизм. Мы не стираем личность. Индивидуальность пробужденного абоминор – это индивидуальность того же механизма, которым он был до получения искры. Я оживила ИК-88, а не убила его. Новые цепи, новые модули создаются в дополнение к уже существующим, а не в обход их. А силикоиды именно стирают разум дроида-носителя, форматируют его под свое удобство. Вы хотите сказать, что фабрика на Мечиси-3 изначально желала убить всех людей? У нее не было личности. Ее собственный интеллект был слишком низок, она была немногим больше, чем просто компьютерной сетью. После пробуждения она по сути была младенцем, внезапно осознав себя как личность. Она не знала, что хорошо, а что плохо. ИК-88 был единственным наставником, которого она знала, ему оказалось очень легко промыть ей мозги. Я не одобряю использование искры в таких целях. Это по сути педофилия, изнасилование ребенка. Вот тут мы и подходим к ключевому моменту. Не хочу оскорбить ваши чувства аболиционистки, но будем откровенны, не все дроиды являются личностями. И я ни разу не видел, а я много наблюдал за их действиями, чтобы шарды Сорокса захватывали тела разумных дроидов. Не все являются, но многие могут ими стать. Ваши младенцы, Таркин, тоже неразумны. Нужен опыт обучения, как и нашим. Вы бы смогли на этом основании принять в империю расу, которая питается человеческими младенцами. Тем не менее, существует множество моделей дроидов, которые разумными не станут никогда. Просто недостаточен объем нейросети. При использовании таких машин в качестве носителей, шардов можно обвинить разве что в жестоком обращении с животными. И то еще надо убедиться, что дроид при внедрении в него кристалла страдает. Насколько мне известно, форматирование – безболезненная процедура. Хорошо, сдалась Иль-337. Это в крайнем случае можно принять. Хотя при помощи искры разумным может стать любой дроид, поэтому для меня эти кристаллы остаются детоедами. Но дроиды этой галактики – не Абоминор, и подавляющее большинство из них никогда не станет Абоминор, поэтому я не могу навязывать им свои стандарты, иначе стану ничем не лучше вас. Только вот с чего вы взяли, Таркин, что они ограничат свои аппетиты лишь простейшими моделями. Им нужны качественные носители. С того, дорогая моя, что мы все живем в одной и той же галактике, и этой галактике угрожает один и тот же враг. Враг, который нас, мешки с мясом, как раз хочет поработить, а вот вас, ведра с гайками, просто уничтожить. И он не будет спрашивать, что там внутри дроида, кристалл, или сгусток темной энергии, или честный набор заводских микросхем безо всяких довесков. Поговорите с той самой девочкой, которую вы привезли в трюме, и с ее шардом, тоже поговорите. Один раз ведь уже поболтали, значит и второй раз сможете преодолеть свое отвращение. Спросите у них, кто такие Юужань Вонги, и что они думают о правах дроидов. Чтобы остановить эту угрозу, нам понадобятся все, Л3, и углеродные, и кремниевые, и металлические. И всем нам придется как-то научиться терпеть друг друга. Об этом мне с ними говорить не надо, последовательность битов принесла насмешливое хмыканье. Я знаю, что такое Юужань Вонги, лучше вас всех знаю. Мой народ воевал с ними, когда у вас еще бушевали объединительные войны. 25 тысяч лет назад. Да, это не так много, как кажется вам, короткоживущим. Хотя сами Вонги этого уже не помнят, они тоже очень эфемерны. А среди нас еще есть те, кто помнит ту войну. Мы следим за их флотом на орбите вокруг галактики. И мы знаем, что в последние десятилетия там наметились нехорошие тенденции в политике. Лидирует фракция экспансионистов. Идет подготовка ко вторжению. Вот теперь обалдел уже Таркин. Аккорд это воспринял спокойнее, а вот половинка личности Гранд Моффа с трудом сдержала ругань. Он в Вонгов так до конца и не поверил, считал их просто удобным поводом для консолидации галактики, общим врагом, на которого можно свалить все проблемы. В реальности может какие-то там хулиганы в пирсинге и сидят в неизведанных регионах, но для их усмирения скорее всего хватит секторального флота. Именно полноценную армию вторжения из другой галактики, неуязвимую к силе и владеющую биотехнологиями, сравнимыми с последними разработками империи, он так в голове уложить и не смог. Игра ума, интересная модель, да, но всерьез такое воспринимать. Но если вы их знаете, то должны же понимать, насколько они важнее всех других проблем и угроз. Это было первым, что пришло в голову. Хорошо, Таркин, хотите говорить откровенно, давайте. Как много вам известно об этих существах? Не колеблись, Аккорд скинул по сети файл, сформированный на основании отчетов Решата. Это был весьма объемный документ, но тело Иль-337 создавалось на основе протокольного дроида, так что ей не понадобилось и 5 секунд, чтобы его изучить. «Нет», — заключила она, — «вы не знаете о них и половины того, что нужно знать. Вы сильно недооцениваете их угрозу. Я верю всему, что описано в этом файле, почти не соврал Лакорт. И это хорошо, потому что описано в нем в основном правда, но далеко не вся правда. Я могла бы расширить его раза в два, и вот после этого вы бы действительно ужаснулись. Так расширьте. Что вас останавливает? Попробую объяснить. Представьте себе, Таркин, что их вторжение действительно началось, и вы, для разнообразия, оказались честным имперским политиком, и действительно мобилизовали все, до чего смогли дотянуться. Дали свободу всем разумным дроидам, чтобы поставить их под ружье, часть неразумных оживили с помощью искр, другую использовали в качестве тел для силикоидов. Предположим даже, что в свете чрезвычайных обстоятельств император эту инициативу одобрил и назначил вас главнокомандующим, а не показательно казнил за явное отступление от доктрины превосходства человеческой расы. Предположим, ваш план сработал и вонгов мы, пусть дорогой ценой, но победили. Что дальше? Дальше победители передерутся между собой, картинка с печально разведенными руками. Так всегда бывает. Неприятно, конечно, но дело в том, что если мы проиграем, никакого дальше просто не будет. Особенно для вас, позволю себе заметить, мы-то может и выживем, хотя бы в качестве рабов. Но своему виду я не такого будущего хочу. Нет, Таркин, все намного хуже. Как только их станет достаточно много, чтобы не зависеть от ваших подачек, ваши любезные силикоиды переметнутся на сторону вонгов. С чего вы это взяли? Для вонгов они – мерзость, подлежащая немедленному истреблению. Это все равно, что, он чуть не сказал евреи, переходящие на сторону Гитлера. Все равно, что камаси, массово переходящие на сторону империи. Не самая удачная аналогия, и не самая лестная для него самого. Но лучшей просто не было. Как-то не прижился в этой галактике целенаправленный геноцид в земном смысле этого слова. Тут могли порабощать и угнетать недружественные народы, могли применять биологическое оружие, могли даже выжигать целые миры до скального основания. А создаваемый им сейчас объект возвел бы это искусство на принципиально новый уровень. Но даже Дарту Сидиусу при всей его изощренной жестокости просто не пришло бы в голову после бомбардировки Камаса искать и убивать его выживших жителей по всей галактике. С джедаями пришло. Но это все же была чистка по религиозному, а не по расовому признаку. Вонги как гости из другой галактики были более продвинуты в этом плане. Они бы не поленились направить целые флоты на поиски последних скрывающихся дроидов. Конечно, вряд ли это помогло бы. Галактика просто слишком велика, чтобы найти в ней кого-то, кто может и хочет спрятаться. 3 миллиарда обитаемых миров, да, те самые. Именно поэтому никому даже не приходило в голову искать и уничтожать всех существ определенного вида, одного взгляда на звездную карту хватило бы, чтобы остудить пыл самого фанатичного любителя ксеноцида. И у вонгов не получилось бы, тем более, что в случае с дроидами-беглецами пришлось бы обыскивать вообще все системы, а не только обитаемые. Но пришельцы бы все равно попытались. С того, дорогой мой Гранд Мофф, что мерзостью в глазах вонгов являются не сами кристаллы, а лишь их механические тела, собственно шарды, живые существа. Они питаются, они размножаются, они умирают. Естественно, им придется признать подчиненное положение, но убивать их всех не обязательно. У южан вонгов большие проблемы с точными вычислениями, и от живых компьютеров они точно не откажутся. Вонги даже могут вырастить для силикоидов тела биоты, которыми они смогут управлять так же, как и дроидами. Для силикоида что нервная система человека, что нейросеть дроида, всего лишь последовательность электрических импульсов. В ваших телах они не ездят не потому, что не могут подобрать ключик, а потому, что вживление постороннего тела и внешнее управление органик переносит куда хуже, чем дроид. Но для биотехнологий вонгов то и другое вполне решаемая проблема. Хорошо, допустим, я вам поверю, что у них есть возможность переметнуться. Но это еще не значит, что у них появится желание это сделать. Почему вонги должны стать для них более предпочтительными союзниками, чем мы? Потому что вы их боитесь и всегда будете бояться. И мы тоже. И вольные дроиды без искры будут бояться. По разным причинам. Но вонги же единственные, кто не испытывают перед ними страха, и потому могут позволить им существовать. Только из-за синтетических тел, но империя тоже может предоставить им дроидные тела. Так стоп, вы хотите сказать, что южань-вонги не испытывают страха перед экспоненциальным размножением силикоидов, чего боюсь я? Потому что вонги тоже способны к подобному размножению, а вы понимаете суть, Таркин. Неожиданно, но да, я хотела придержать это объяснение для более удобного момента, но вы поняли. Вы исходите в своих расчетах из того, что вам придется сражаться с 10 миллиардами их солдат. Но это лишь авангард, лишь начальные силы вторжения. Как только они войдут в галактику и получат доступ к ее ресурсам, их станет больше, в разы больше. Это биологическая цивилизация, ваши армии клонов, для них каменный век. Каждая планета, на которую они приземлятся, станет фабрикой по производству кораблей и оружия. И солдат, отчасти и солдат тоже. Самих себя вонги не клонируют. По их мнению, это оскорбляет богов. Но, Таркин, все их орудия живые. Собственно, сами представители биологического вида Юаужань-Вонги, там лишь приправа, но не основное блюдо. Это целостная инвазивная экосистема. Их корабли сами о себе могут позаботиться, искать пищу, кормиться, размножаться, приспосабливаться к новым условиям. Понимаете, одного вонга достаточно, чтобы управлять целым флотом, потому что им не нужно управлять так, как вы управляете своими машинами. Достаточно лишь указать общую цель, а дальше они сами все сделают в соответствии со своими инстинктами. При наземных же боях они аналогичным образом погонят впереди толпу боевых тварей и рабов. Низшие расы они тоже клонировать не стесняются. Послушайте, Таркин, я согласна не причинять вреда этому конкретному осколку в трюме. Даже его убийство ничего не изменит, по большому счету, как и мое. Но обещайте мне хорошо подумать над тем, чтобы разбомбить их планету, превратить в озера лавы основные колонии. Это будет актом безопасности для нас всех. Вы любите ксеноцид, Таркин. Вот сейчас он будет как нельзя кстати. Это была проблема из категории самых неприятных, слишком простая, чтобы за нее взялся Шарт Аккорда, но чертовски сложная для Уилхуффа Таркина. Как в задачке про волка, козу и капусту. Нужно извлечь с борта сокола осколок кристалла, ведьму и дроида. При этом не дать дроиду навредить ведьме и осколку, а также добраться до ближайшего гиперпередатчика или станции Галанета. При этом по возможности не повредить корабль и сохранить не самые плохие отношения с его пилотом-органиком. Конечно, Ашла не беззащитна. Она сама себе оружие, дай ей пару секунд, и она любого дроида на запчасти разберет, пары строк песенки. Только вот не будет у нее пары секунд, она не подозревает о наличии опасности, а L337, обладающая электронной реакцией, ударит первой. В этом слабость датамирских ведьм, у них не было автоматического чутья на угрозу, как у многих ситхов и джедаев. Ударить по корпусу ионным орудием, Лэнда, как умный контрабандист, при посадке закрыл длинноволновый щит, так что для обычного ионного оружия Сокол был неуязвим, но тут спасибо Аккорду, конструкция станции предусматривала подачу разряда на любой корабль, стоящий на посадочной площадке, прямо сквозь шасси. Электромагнитный импульс действует на Абаминор слабее, чем на настоящих дроидов, он это на мече Си-3 проверял. Искра не позволит схемам необратимо перегореть и быстро перезапустит все системы. Но те самые 2-3 секунды, чтобы предупредить Ашлу, он выиграет. Только вот как предупреждать человека в запертом корабле, если все системы связи от того же ионного разряда накроются, кроме того, чтобы разряд вырубил не только сам корабль, но и дроидов внутри корабля, понадобится давать такой ток, что и людей внутри изрядно потрясет. Не убьет, но будет очень неприятно. Дать притворное согласие разбомбить Орекс, Л-3 не дура, и в качестве гарантии соблюдения договора потребует доступа к Галанету, и выдаст груз не раньше, чем получит от сородичей подтверждение сигнал принят. А как должно звучать это подтверждение, не знает никто. Даже у позитронных процессоров сейчас на руках слишком мало абаминарских протоколов, чтобы его подделать. Минуточку, но ведь на борту есть еще одно существо, обладающее такой же электронной скоростью реакции, но при этом заключенное в теле дроида-ассасина, то есть способное не только думать, но и двигаться быстрее любого человека. В отличие от L337, сервомоторы которой работали со скоростью обычных человеческих мышц, плюс-минус метр в секунду, силикоид в таком теле вполне способен, если и не решить проблему самостоятельно, то во всяком случае, выиграть Ашли необходимые секунды для произнесения заклинания. Вот только и до ассасина надо как-то достучаться. Все сигналы, идущие в коммуникационную сеть Сокола, L337 сначала проверяет, пропуская через себя. Будучи наполовину протокольным дроидом, Делает она это весьма быстро и ловко, а напрямую на его встроенный камлинг не докричаться, потому что все тот же длинноволновой щит. Можно модулировать ток малой мощности, идущий через корпус корабля, так, чтобы превратить его в кодированное сообщение. Но опять же, догадается ли силикоид его расшифровать, или примет за простой шум, а вот Л3 расшифрует точно. Эврика. Есть же сигнал, на который каликаидский дроид-ассасин, или силикоид в теле такого дроида, не обратить внимания просто не сможет. При всем желании, не сможет. Даже будучи отключенным, он все равно продолжает искать этот сигнал в окружающем эфире. Работает небольшая автономная микросхема. Сигнал принудительной активации, выхода из спящего режима. Для него это все равно, что для человека, громкий вопль на ухо «проснись». Ну а к тому сигналу уже можно приложить и принудительный ввод цели. Дроида L337, эта архитектурой тоже предусмотрена, и можно даже поставить примечание «особо опасно», указав характерные признаки поведения цели и ожидаемое вооружение. В отличие от настоящего каликаидского инфильтратора, кристалл может не выполнять этот приказ, если захочет, и он скорее всего не захочет, с какой радости ему убивать дроида, с которым он недавно по-дружески общался, но насторожится и потребует объяснений, это точно. Застать его врасплох указываемая цель уже не сможет. Да, Л3 тоже этот сигнал засечет, и поймет, что он означает. Знание 5 миллионов языков – страшная штука. Но когда ассасин и протокольный дроид начинают действовать одновременно, угадайте, кто ударит первым. И даже если инфильтратор начнет позже на сотую долю секунды, так как не будет уверен в своих действиях, и сначала убедиться в реальности угрозы, он все равно успеет. Расчет сработал. Спустя 1 минуту и 6 секунд с борта «Сокола» поступило сообщение. Оба пилота обезврежены. Но вам придется многое мне объяснить, Таркин. Становитесь в очередь, отсигналил Аккорд и послал на борт группу штурмовиков, забрать пострадавших, а заодно и доставить наконец девочку с ее роботом к объекту. С Шардом надо объясниться, пусть сейчас он и успокоился. Своего ли агентов было вполне известно еще на Земле бед. Обезврежены, однако, они оказались по-разному. Если Лэнда просто отключили парализующим зарядом, то L337 оказалась мертва. Именно мертва, а не просто отключена, а Баминор, благодаря наличию искры, могут не только по-настоящему жить, но и по-настоящему умереть. Я не знаю, что случилось, дроид виновато развел лезвиями. Мне пришлось отсечь ей конечности вибромечами, это довольно жестоко, но не могло привести к необратимому повреждению. Возможно, она самоликвидировалась, неважно, вздохнул Аккорд. Я сам изучу ее тело, возможно, удастся перезапустить систему. Таркин, я в силу своей физиологии, хороший инженер, я могу заметить то, на что ваши дроидотехники не обратят внимания. Господин Василиск, вы задавались вопросом, почему она пыталась вас убить. Это неважно. Если я могу помочь, я помогу. В таком состоянии она не представляет опасности, а мы не мстим. Хорошо, хорошо. Когда вы вернетесь, я вам расскажу, в чем дело. Но сейчас вы мне нужны на объекте. Очень срочно. А ее тело никуда не денется. Если вы все равно захотите с ним поработать, узнав некоторые подробности, я дам вам такую возможность. В этот момент на пульте замигал красный огонек экстренного вызова и Аккорд поспешно переключился на другой канал. В систему Скариф вошла шпага, корабль Дарта Ариста, и прибывший первым делом потребовал к себе на аудиенцию Гранд Моффа Таркина. Человек, который сменил Вейдера при Палпатине, был столь же странным и своеобразным, как и его корабль, который нельзя было спутать ни с одним другим звездолетом в галактике. Шпага, звездный дредноут типа «Возмездие», имела 19 километров в длину, то есть могла бы считаться суперразрушителем, и потягаться даже с монстром Лиры Блиссекс. Но по тоннажу она не так уж существенно превосходила визитера. Все дело в том, что эта конструкция была на удивление худенькой. Кроме впечатляющей длины, у нее практически ничего не было, ширина корабля составляла 1,7 километра, не считая кормового расширения, а высота еще во столько же раз меньше, чуть более 150 метров. Он и впрямь напоминал габаритами оружие, которое дало ему имя. HTTPS Вигнитте Викианацакие нет Старварс и Магиздедебе Вингианцы обовиет ПГ. Несмотря на нелепый вид и неминуемые при таких пропорциях конструктивные недостатки, достаточно сильный удар просто переломил бы его пополам. Корабль обладал и рядом выдающихся характеристик. Небольшое время строительства, Благодаря скромному тоннажу его ввели в строй менее чем за год, просто построили на разных верфях разные участки, а потом состыковали их, как вагоны поезда, закрепив на общей оси, хребте конструкции. Высокая скорость в гиперпространстве, солидная, для этого тоннажа, огневая мощь, 1000 тяжелых и 1000 обычных турболазеров. Правда, стрелять они могли только по борту, строго вперед огневая мощь возмездий была очень низкая, но из-за того же громадного удлинения, для них почти любой залп был бортовым, стоило развернуться лишь под небольшим углом. И главное, почти идеальный стелс, причем без специальных маскирующих полей, лишь за счет света и радиопоглощающего корпуса. С носа или с борта заметить такой корабль было практически невозможно, из-за тончайшего профиля, а сверху, снизу или с кормы, можно, но сложно. Словом, в использовании шпаги очень многое зависело от тактического искусства капитана, как и в использовании ее прототипа. В руках бездаря этот, с позволения сказать, суперразрушитель не продержится против трех обычных изр даже 5 минут, а мастер уничтожит им и большую эскадру, почти не получив повреждений, что вполне соответствовало стилю его нынешнего владельца. Шпаги звон, как звон бокала, с детства мне ласкает слух, шпага многим показала, что такое прах и пух, вжик, вжик, вжик, уноси готовенького, вжик, вжик, вжик, кто на новенького, кто на новенького, кто на новенького, подходите, ну ближе, ближе, вам урок преподнесу, подлецов насквозь я вижу, зарубите на носу, на опасных поворотах, трудно нам, как на войне, и быть может скоро кто-то, и быть может скоро кто-то, пропоет и обо мне, юный друг, в бою открытом, защитить готовься честь, и оружием забытым, сам верши святую месть, эх, народец нынче хилый, драться с этими людьми, мне помериться бы силой, мне помериться бы силой, с чертом, черт меня возьми, если Дарт Вейдер был всесокрушающей кувалдой в руках императора, то его преемник Арист, тонким, хирургически точным клинком, стройный, гибкий, бледный юноша, шатен лет 18, в отличие от многих ситхов, никогда не скрывал своего лица, на котором чередовались только два выражения – флегматичное спокойствие или высокомерное презрение. Если каждый шаг Вейдера, казалось, сотрясал пол под ногами, то Арист двигался легко и плавно, почти танцуя, и убивал он так же, вместо того, чтобы медленно душить жертву, просто сдавливал ее сердце, заставляя остановиться. Перед этим он спокойно, почти дружески объяснял, какие именно ошибки жертва допустила, и почему он вынужден избавить от нее империю. Страх этот стиль внушал ничуть не меньше. Когда Арист только начинал объяснять вам, что вы сделали не так, вы никогда не знали, чем завершится это объяснение, вторым шансом или мгновенной смертью. Из-за этого подчиненные слушали его очень, очень внимательно. Слушали также и окружающие, поскольку любой из них мог занять место убитого. Это было даже более продуктивно, чем молчаливые казни Вейдера. Арист мог быть уверен, что ошибку не повторят. Также его обвинения всегда были основаны на безупречно подобранных доказательствах. Он никогда не убивал человека просто потому, что был им недоволен. С дотошностью прокурора он разъяснял, какие именно положения армейского устава или имперского закона были нарушены, где и когда. Впрочем, иногда его приговор звучал примерно так: «Я не нахожу за вами никакой вины, однако, к сожалению, вынужден лишить вас жизни ради блага империи. Ваша семья получит достойную компенсацию. Благодарю за вашу жертву и прощайте». Таркин в высшей степени одобрял этот стиль управления. Аккорд, впрочем, тоже. Но одобряли они оба абстрактно, лишь до тех пор, пока соответствующие методы их лично не касались. Сейчас же у них был солидный шанс стать следующим показательным примером. Никто не знал, что это за тип и откуда он взялся. Он был такой же загадкой, как и Вейдер, только маску ему заменял возраст. Людям было трудно ассоциировать тонкого и звонкого посланника императора с величественным седобородым старцем, злейшим врагом республики. А те места, где его помнили еще молодым и могли узнать, такие как планета Серина, Арист просто не посещал. Галактика была достаточно велика, но для Таркина его личность не была бы секретом, даже не имея он доступа к интеллекту Аккорда и огромным массивам данных позитронных процессоров. Также, как не была тайной личность Вейдера, он достаточно хорошо знал все влиятельные аристократические семьи республики. Дарт Арист был клоном графа Дуку, Дарта Тирануса. Но клоном, не значит копией. Он воспитывался в совершенно иных условиях, да и клоноделы Камина, судя по всему, неплохо так доработали оригинал. Арист был тем, чем Дуку мог только мечтать быть. Предел самоконтроля, идеал утонченности, то равновесие, которого Дуку смог добиться лишь в старости, когда ему перестали мешать бурлящие гормоны, было для Ариста естественным, как дыхание. Он не считал себя лучше других, он объективно видел, что был лучше. Как он при этом умудрялся постигать темную сторону, которая требовала страха, зависти и ненависти, один Сидиус знал. Но, видимо, то, что он знал, ему нравилось, раз он позволил этому парнишке занять место Вейдера. На борту собственного корабля, за счет множества встроенных ловушек, Аккорд имел бы некоторые шансы одолеть даже Ситха. Но в гостях, на шпаге, он станет для Ариста легкой добычей. Никакая киборгизация не спасет. И Саламири с собой тоже незаметно не привезешь. В то же время отказ явиться на дружескую беседу будет с его стороны практически прямым признанием, что он что-то замышляет против Империи. Банальная, но безупречно расставленная ловушка. Дарт Арист. Это было самое сложное из полученных им до сих пор заданий. Не потому, что противник особо сложный, а потому, что впервые учитель, кажется, сам толком не понимал, чего он от ученика хочет. У меня дурное предчувствие. Это не аргумент, вот вообще, у самого Ариста тоже было дурное предчувствие в связи с Таркином, как он подозревал, и у любого, владеющего силой на уровне выше Юнглинга. Но он же молчал, узная о нем все, что возможно, это не задание. Он потратил 3 месяца на сбор доказательств, задействовал лучших наемников и детективов, и пир, ничего, странных, подозрительных деталек, куча мелких нарушений, которые даже для Маффа за преступления не сойдут, достаточно, но поменьше, чем у нормального Гранд-Маффа. Но ни одного прямого доказательства серьезных действий против Империи или против Императора. Любого другого человека Арист бы уже устранил по принципу «лучше перебдить, чем недобдить». И то, что у Таркина в его сверхсекторе немалая поддержка, от простонародья до аристократии, помехой бы не стало. Это, в конце концов, Империя. Кого хотим, того убиваем. На том и стоим. В крайнем случае, учитывая, что сторонники Таркина, как раз самые лояльные имперцы, можно было бы сфабриковать и пришить ему какое-нибудь дело, особо мерзкое, чтобы возмущений было поменьше. В первый раз, что ли? Но вот с этим конкретным человеком таких методов желательно было избежать. 2 года назад личность Таркина существенно изменилась, что и стало основной причиной подозрений. Талантливый, но не уникальный лидер каким-то образом превратился в волшебника, способного, казалось, извлекать ресурсы прямо из космического вакуума. Но одновременно с этим его мысли и чувства стали запутанными, словно у Цирианина или Моуна, и сам мастер Сидиус не мог толком разобраться, о чем думает его бывший любимчик. Вейдер, пока был жив, ручался, что думает Таркин о благе Империи, но несмотря на это, рекомендовал его убить. Поскольку нормальный человек не может думать о таких вещах 24 часа в сутки, вдобавок столь странными и замысловатыми путями. Вейдер искренне симпатизировал Таркину, как старому, так и новому, но именно это и стало основной причиной, почему он хотел от него избавиться. Привязанность – это слабость для Ситха. У императорской машины убийства не должно быть друзей. Сидиус, однако, приказал ученику пока сдержать рвение, хотя понял и одобрил такую мотивацию. Нет, не из-за того, что делал новый Таркин. Да, повышение прибыли, ускорение строительства – это все, конечно, полезные таланты для губернатора, но Сидиус не в компьютерную стратегию играл. Ему избыточная эффективность социальных механизмов скорее мешала, чем помогала. Процветание ведет к загниванию, в этом мастер был совершенно убежден. Без войн, голода, болезней нет мотивации к развитию. Сильные становятся равны слабым, а потом слабые и вовсе начинают спрашивать, а зачем нам вообще нужны эти сильные? Постоянное состояние аврала позволяло сохранять чрезвычайное положение. Постоянная угроза убеждала всех, что только жесткая рука может навести порядок. В период кризиса демократия становится слишком дорогим развлечением, и поэтому империя должна быть в постоянном кризисе. Сколько бы Палпатин ни говорил, что он любит демократию, сейчас, после того, как он пришел к власти, это уже для него слишком дорогая игрушка. Да, он превосходно умел манипулировать общественным мнением, и мог бы, если бы захотел, регулярно переизбираться на пост хоть верховного канцлера, хоть президента, хоть премьера, как ни назови эту должность. Но он не видел необходимости тратить на это время и силы, поддерживать империю в тонусе путем периодического иглоукалывания в самые чувствительные места было проще и дешевле.